Глава 22. Ночной поход. Слова Владика, брошенные с такой отчаянной храбростью, прозвенели в вечернем воздухе, как натянутая струна. Головастики, столпившиеся вокруг, восхищенно заквакали. Еще бы! Маленький сухопутный мальчишка, который только вчера свалился к ним в реку, не побоялся бросить вызов ужасным пиявкам, державшим в страхе всю деревню. Но эта поддержка ни капельки не радовала Владика. Простой спор, начавшийся из-за пустяка на глазах, превращался в настоящую, первую за все их путешествие, ссору. «Ты совсем с ума сошел!» — зашипела Маргоша, вцепившись в рукав его рубашки и оттаскивая брата подальше от удивленного старосты Квака. «Какие еще пиявки? Ты что, забыл, как 5 минут назад пытался поджечь водяного? Это было не геройство, а самая настоящая глупость!» «Ой, началось!» — пробубнил себе под нос Тимоха, закатывая глаза. «Сейчас опять будут великие подвиги имени Владислава Бесстрашного! Запасайте силам, будет много шума!» Упоминание о его недавнем позоре с промокшим факелом больно укололо Владика. Щеки вспыхнули так, словно их отхлестали крапивой. «Это совсем другое!» — огрызнулся он, вырывая руку. «То был огромный монстр, а это просто противные червяки, глупые и скользкие. Я точно придумаю, как их победить!» «Да что ты придумаешь?» — не унимала сестра, и в ее голосе зазвенели слезы. «Опять какую-нибудь ерунду? Владик, это же опасно! Пожалуйста, давай не будем в это ввязываться! Мы можем попросить у головастиков лодку и просто уплыть по реке!» «Уплыть? Спрятаться? Сбежать, как в прошлый раз?» Его голос стал злым и колючим. Зависть к чужим успехам и обида на собственные неудачи подталкивали говорить обидные, несправедливые слова. «Я не собираюсь больше прятаться! Это ты у нас трусиха! Только и умеешь что плакать и за чужие спины прятаться!» Это было жестоко, и он прекрасно это понимал, но остановиться уже не мог. Ему было так обидно за свою беспомощность, что хотелось сорвать злость хоть на ком-нибудь. И Маргоша, которая всегда была рядом и всегда его защищала, попала под горячую руку. «Я не трусиха!» — крикнула она, и крупные слезы, которые она так старалась держать, все-таки покатились по ее щекам. «Я не за себя боюсь, дурак! Я за тебя боюсь!» «Отличный ход, герой!» — язвительно вставил Тимоха, подходя к Маргоше. «Довести сестру до слез — это пока твое самое большое достижение! Пошли, Маргош, нечего с этим упрямцем разговаривать!» Он приобнял ее за плечи и увел прочь. Маргоша даже не оглянулась, только плечи ее вздрагивали от слез. Владик остался один посреди улицы под сочувствующими взглядами головастиков. Ему было ужасно стыдно, но упрямство и гордость не давали ему побежать следом и попросить прощения. Вечер прошел в тяжелом молчании. Добродушные головастики выделили им самый уютный домик из илы и блестящих ракушек. Принесли ужин, вкуснейшую уху из речных водорослей, жареных мальков на палочках. Но еда никому не лезла в горло. Маргоша забралась в самый дальний угол, отвернулась к стене и притворилась, что спит, хотя Владик видел, как она изредка вытирает глаза. Тимоха демонстративно громко чавкал, но с Владиком не разговаривал, будто того и не было в комнате. А сам Владик молча ковырял в своей тарелке, чувствуя себя самым последним негодяем на свете. Но обида и упрямство были сильнее. «Она просто не понимает», — твердил он себе. «Я должен это сделать ради нас всех. Вот увидите, я все сделаю правильно, и вы еще будете мной гордиться». Он дождался, когда в деревне погаснут последние огоньки-светлячки, а дыхание сестры станет ровным и глубоким. Она уснула. Пора. Стараясь не шуметь, на цыпочках, словно мышонок, он подошел к своему рюкзаку. Нужно было как следует подготовиться. В этот раз он не допустит ошибки. Головастики подтвердили. Пиявки, как и все твари из темной воды, панически боятся огня. Староста Квак, видя его несгибаемую решимость, даже подарил ему настоящее сокровище – огнево. Это были два темных гладких камушка, которые при ударе друг о друга высекали целый сноп ярких искр, и маленький мешочек с трутом, сухим, как порох, мхом. Владик аккуратно сложил все в рюкзак, огнево, остатки сухого мха, которого набрал еще в лесу, и даже свою бесполезную лупу, на всякий случай вдруг пригодится. Он чувствовал себя ужасно одиноким, покинутым всеми, но в то же время он чувствовал себя правым. Он докажет всем, и Маргоше, и этому ворчуну Тимохе, что он не просто смешной мальчишка с мокрой палкой. Он герой. Он в последний раз посмотрел на спящую сестру. В лунном свете, пробивавшемся сквозь круглое окно-ракушку, ее лицо казалось совсем детским и беззащитным. Что-то больно кольнуло в груди, но он тут же прогнал это чувство. Он ведь делает это для нее, чтобы она им гордилась. Владик тихонько выскользнул из домика, ночь была тихой и прохладной. Река спала, отражая в себе далекие сиреневые звезды. Никто его не заметил. Он шел по пустынным улочкам, и каждый шаг отдавался в его сердце гулким стуком. Вот он, настоящий поход. Один, без сестры, которая вечно лезет со своими советами, без ехидного Тимохи, только он и его великая миссия. Он вышел за околицу и, не оглядываясь, решительно зашагал по тропинке в сторону размытой дороги. А в домике, в темноте, Маргоша открыла заплаканные глаза. Она не спала, она все слышала. Слышала, как брат копошится, собирая рюкзак, как тихонько скрипнула дверь. Она лежала, затаив дыхание, и до последнего надеялась, что он передумает. Но он не передумал. Она подбежала к окну и стала смотреть ему вслед. Его маленькая одинокая фигурка становилась все меньше и меньше, пока совсем не растворилась в ночном сумраке. Сердце колотилось от страха так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Она злилась на его баранье упрямство, но страх за его жизнь был в 1000 раз сильнее. Она не могла его так отпустить. Одного, в темноту, навстречу этим ужасным пиявкам. «Тимоха, вставай!» – прошептала она, тряся спящего друга за плечо. «Этот дурак все-таки ушел!»